Понедельник, 6 июня 1994 года. В то утро, когда Сэмюэл Пейделин допивал кофе и собирался на службу, жена вышла к нему в халате. «Ты сегодня на работу не идешь?» — спросил он. «Да что-то неважно себя чувствую. У меня температура. Я позвонила Коди и сказала, что сегодня в магазин не приду». «Конечно», — сказал Сэмюэл, залпом допивая кофе. «Иди ложись». Он поставил чашку в раковину, поцеловал жену в лоб и уехал на работу. Он бы наверняка так и оставался в неведении, если бы час спустя ему не пришлось возвращаться домой за какой-то служебной папкой, которую он брал домой на выходные и забыл на столике в гостиной. Свернув на свою улицу, он увидел, как Меган выходит из дома. В потрясающем летнем платье и изящных босоножках. Она вся светилась радостью. Ничего общего с той женщиной, которую он видел час назад. Он остановился и стал смотреть, как она садится в свою машину. Она его не видела. Он решил ехать за ней. Меган добралась до Бриджхэмптона, так и не заметив мужа. Тот пропустил вперед несколько машин. Она пересекла главную улицу, повернула на Саг-Харбор и метров через 200 въехала в роскошный парк, окружавший отель «Северная Роза». Это был небольшой, весьма престижный, но неброский отель. Его облюбовали нью-йоркские знаменитости. У входа в величественное здание с колоннадами она поручила машину парковщику и устремилась внутрь. Сэмюэл последовал за ней, но немного погодя, чтобы жена его не видела. В отеле он не нашел ее ни в баре, ни в ресторане. Она прямиком поднялась наверх. Кому-то в номер. В тот день Сэмюэл Пейделин на работу не вернулся. Несколько часов он ждал жену на парковке отеля, но она не появлялась. Тогда он поехал домой, бросился смотреть ее дневники и в ужасе обнаружил, что она уже не первый месяц встречается с этим типом в Северной Розе. Кто он такой? Она писала, что встретила его на новогоднем балу. Они ездили туда вместе. Значит, он тоже его видел. Возможно, они даже знакомы. И его чуть не стошнило. Он сел в машину и долго катил, куда глаза глядят, не понимая, что теперь делать. Когда он, наконец, вернулся домой, Меган была уже там. Лежала в кровати в ночной рубашке и притворялась совсем больной. «Бедная ты моя, тебе не лучше?» Он изо всех сил старался говорить спокойно. «Нет», — еле слышно ответила она. «Я весь день не вставала». Сдерживаться дальше Сэмюэл не мог. Он взорвался, сказал, что все знает, что она ездила в Северную Розу, что она встречалась в номере с каким-то мужчиной. Меган отрицать не стала. «Проваливай отсюда!» — заорал Сэмюэл. «Ты мне противна!» Она побледнела и взмолилась, рыдая. «Прости меня, Сэмюэл!» «Чтоб ноги твои здесь больше не было! Выметайся! Забирай свои вещи и убирайся! Видеть тебя больше не могу!» «Сэмюэл, умоляю, не надо! Я не хочу тебя терять! Я люблю только тебя!» «Надо было думать, прежде чем спать с первым встречным!» «Это худшая ошибка в моей жизни, Сэмюэл. У меня нет к нему никаких чувств». «Меня сейчас стошнит от тебя. Я читал твой дневник, видел, что ты про него пишешь. Я знаю, сколько раз вы встречались в Северной Розе». «Но ты мной совсем не занимаешься, Сэмюэл», — воскликнула она. «Я для тебя ничего не значу. Ты на меня вообще не смотришь. Когда этот человек стал за мной ухаживать, мне это понравилось. Да, мы с ним регулярно встречались. Да, флиртовали, но я с ним ни разу не спала». «Ах так? Значит, теперь я еще и виноват?» «Нет, я просто говорю, что мне иногда с тобой одиноко». «Я читал, что ты его встретила на новогодней вечеринке. Значит, все происходило у меня на глазах. То есть я знаю этого типа? Кто он?» «Неважно», — всхлипнула Меган, не зная, сознаваться или нет. «Неважно! Ущипните меня, я сплю!» «Сэмюэл, не бросай меня, пожалуйста!» Разговор шел на повышенных тонах. Меган упрекнула мужа в недостатке внимания и романтики, и тот, выйдя из себя, крикнул: «А, я не навеваю тебе мечты. А ты, интересно, какие мечты мне навеваешь? Ты вообще не живешь, тебе даже рассказать нечего, кроме своих жалких делишек в книжной лавке, да всяких глупостей, которыми у тебя голова забита». Меган, уязвленная этими словами в самое сердце, плюнула мужу в лицо, и тот непроизвольно ответил ей увесистой пощечиной. От неожиданности Меган очень сильно прикусила язык. Она почувствовала, как рот наполняется кровью. Не помня себя, она схватила ключи от машины и выскочила из дома прямо в ночной рубашке. «На завтра Меган вернулась обратно», — рассказывал нам Сэмюэл Пейделин в своем кабинете. «Умоляла меня не бросать ее, клялась, что этот тип — ужасная ошибка, что эта история позволила ей осознать, как она меня любит. Я решил дать своему браку второй шанс. И знаете что? Нам обоим это невероятно пошло на пользу. Я стал уделять ей гораздо больше внимания, она почувствовала себя счастливее. Наша семья преобразилась. Мы никогда в жизни так не совпадали по фазе. Следующие 2 месяца были просто прекрасными, у нас вдруг возникло множество разных планов». «А что стало с любовником?» — спросила Анна. «Понятия не имею. Меган поклялась, что обрубила все связи с ним». «И как он воспринял их разрыв?» «Ну, говорю же, не знаю», — сказал Сэмюэл. «И вы так и не выяснили, кто это был?» «Нет. Я его даже в лицо никогда не видел». Мы помолчали. «Значит, вот почему вы не перечитывали ее дневники», — сказала Анна. «И хранили их в подвале, потому что они вам напоминали о той печальной истории». Сэмюэл Пейделин только молча кивнул. У него перехватило горло, он не мог выдавить из себя ни звука. «Последний вопрос, мистер Пейделин», — произнес Дерек. «У вас на теле есть татуировки?» «Нет», — пробормотал он. «Могу я вас попросить снять рубашку? Это просто дежурная проверка». Сэмюэл Пейделин молча стянул с себя рубашку. Татуировки с орлом не было. А если отставной любовник не вынес ухода Меган и убил ее? Нельзя было пренебрегать ни единой версией. После визита к Сэмюэлу Пейделину мы отправились в Бриджхэмптон в отель «Северная роза». Когда мы объяснили администратору, что ищем человека, снимавшего у них номер 6 июня 1994 года, он расхохотался нам в лицо. «Дайте нам списки всех, кто снимал номера с 5 по 7 июня. С именами мы сами разберемся», — сказал я. «Да как вы не понимаете, капитан?» — ответил он. «Вы же спрашиваете про 94-й год. Мы тогда карточки от руки заполняли. У нас нет в компьютере базы, с помощью которой я мог бы вам помочь». Пока я вел переговоры с администратором, Дерек ходил взад-вперед по лобби отеля. Его взгляд упал на стенд почетных посетителей, куда помещались фото известных постояльцев — актеров, писателей, режиссеров. Вдруг Дерек схватил одну фотографию. «Да что вы делаете?» — возмутился администратор. «У нас нельзя! Джесси, Анна, идите сюда!» — закричал Дерек. Мы подбежали к нему и увидели фотографию Миты Островски. Моложе на 20 лет, в вечернем костюме. Расплывшись в улыбке, он позировал фотографу, а рядом стояла Меган Пейделин. «Когда сделано это фото?» — спросил я администратора. «На новогоднем вечере 94-го года», — ответил тот. «Это человек-критик Островски, а...» «Любовником Меган Пейделин был Островски!» — вскричала Анна. Мы немедленно помчались в Палас Дюлак. У входа в лобби мы столкнулись с директором. «Уже?» — изумился он, увидев нас. «Я же позвонил секунду назад». «Кому вы звонили?» — спросил Дерек. «Ну, в полицию, само собой», — ответил директор. «По поводу Миты Островски. Он только что съехал, у него вроде что-то стряслось в Нью-Йорке. Мне горничные сказали». «Да что сказали, черт побери!» — потерял терпение Дерек. «Идемте». Директор отвел нас в 310-й номер люкс, который занимал Островский, и открыл дверь своим магнитным ключом. Мы вошли в номер, и нашему взору предстали стены, увешанные множеством статей про убийство 94-го года, про исчезновение Стефани, про наше расследование. И повсюду были фото Меган Пейделин.